«Рана не опасна», — объявил он, осмотрев графа. «Но лихорадка, вызванная этой раной, губительна, поэтому больному надо пустить кровь». Он так и поступил. Графу вернулось ясное сознание, но он был очень слаб и говорил, едва шевеля языком. С тоскою поглядев на молодых людей, сидевших у его постели, на Джованни, на Петра, граф молвил: «Чувствую я, что не выберусь живым из этой страны, которой отдал лучшие годы жизни. Поэтому прошу вас, Петр, окажите мне последнюю услугу». «Говорите», — сказал Петр. «Обещайте мне никогда не покидать Джованни». «Это почему же?» — удивился Петр. «Я верю, вы скоро выздоровеете и спустя месяц забудете даже думать о сегодняшней неприятности». «Не увиливайте», — сказал граф. «Я прошу вас всего лишь второй раз в жизни. В первом случае вы отказались исполнить мою просьбу, потому что это претило вашей гордости. На сей раз вам ничто не мешает». «Обещаю вам проводить Джованни, если в том будет необходимость», — отозвался Петр. «Но никогда его не покидать, этого я вам обещать не могу, потому что хоть вы здесь, в Чехии, и потеряли все, но в Италии у вас богатое поместье, и я не хочу до смерти жить подле Джованни, будто приживал». «Вы не будете приживалом. Вы будете братом Джованни, братом по несчастью, потому что в Италии у нас нет ничего, что имело бы хоть какую-нибудь цену». Джованни взглянул на своего отца округлившимися глазами. «Это невозможно, батюшка», — проговорил он. «А как же наш дворец в Страмбе?» «Он уже не наш», — признался граф. «Он конфискован». «А наше имение под Моденой? А наши рудники?» «Они больше не принадлежат нам», — ответил граф. «Я продал их, когда решил перебраться в Прагу». «Что же в таком случае осталось у нас?» — запричитал Джованни. «Я, кажется, выразился достаточно ясно. У нас не осталось даже ломаного гроша. Несколько лет назад я, исполняя императорскую волю, приехал к пражскому двору, потому что мой корабль, гордый корабль рода Гамбарини, по моей вине медленно, но верно тонул в пучине волн, а в настоящее время уже покоится на дне морском. Однако у меня сохранились влиятельные и богатые родственники и друзья. Я отдам вам к ним рекомендательные письма. Ну а поскольку мир неспокоен, я убежден, что молодые, мужественные люди, которые умеют сражаться и владеть оружием, как вы доказали это сегодня, добьются успеха и найдут применение своим силам. Теперь мне нужны только письменные принадлежности и воск для печати, чтобы я успел эти письма приготовить». Прошло довольно много времени.